7. Не растрачивай попусту время. Это материя, из коей состоит жизнь. Сидя в подобии беседки, сплетенной из лианы, висящей в пустоте, Робинзон обеими ногами оттолкнулся от крутого каменного склона, на котором только что выявил свой девиз. Огромные белые буквы четко выделялись на темном граните. Место для надписи выбрано было превосходно. Каждое слово немым, но мощным призывом обращалось с черной стены к туманному горизонту, обрамлявшему необъятный серебристый морской простор. Вот уже несколько месяцев сбивчивый механизм памяти странным образом воскрешал для Робинзона альманахи Бенджамина Франклина, которые его отец, считавший их квинтэссенцией морали, заставил сына вытвердить на зубок. Бенджамин Франклин, 1706-1790 годы, американский политический деятель, философ и ученый. В 1732-1758 годах издавал ежегодник «Альманах бедного Ричарда». И вот уже кругляки, расставленные на песке дюн, образовали надпись, гласившую: «Бедность лишает человека всяческих добродетелей. Пустой мешок стоять не может». Каменная мозаика на стене пещеры сообщала, что лживость есть второй человеческий порог, первый же склонность делать долги, ибо ложь садится в седло, опираясь на стремя долгов. Но главному шедевру этого требника предстояло вспыхнуть огненными буквами на морском берегу в ту ночь, когда Робинзон ощутит настоятельную потребность побороть мрак с помощью света истины. Сосновые поленья, обернутые паклей и разложенные в определенном порядке на сухой гальке, были готовы запылать в нужный момент. Их вязь возглашала следующее: «Если бы мошенники постигли все преимущества добродетели, они сделались бы добродетельными из мошенничества». Остров был покрыт полями и огородами. Рисовые делянки готовились отдать свой первый урожай. Расплодившееся стадо коз уже не помещалось в загоне. Пещеру доверху забивали припасы, которых хватило бы целой деревни на долгие годы. И однако Робинзон ясно ощущал, что все это созданное им великолепие неумолимо утрачивает смысл. Управляемый остров лишался души. Уступал место другому острову, сам же превращался в огромную машину, работавшую вхолостую. И тогда ему пришло в голову, что можно заставить первый обработанный и столь разумно руководимый остров говорить максимуме из кодекса мудрого старика Франклина. Вот почему он решил запечатлеть их на камнях, на земле, на деревьях, короче говоря, на самой плоти спиранца, дабы вложить в ее огромное тело великий и благородный дух. Вертя в одной руке кисть из козлиного волоса, а в другой сжимая горшок со смесью толченого мела и сока астролиста, Робинзон взглядом отыскивал подходящее место, где можно было бы запечатлеть мысль, по видимости, вполне материалистическую, а по сути претендующую на овладение временем. Тот, кто убьет свинью, уничтожит ее потомство до тысячного колена. Тот, кто растратит 5 шиллингов, уничтожит многие тысячи фунтов стерлингов. Мимо него, толкаясь и подпрыгивая, пробежало несколько козлят. А что, если выстричь на боку у каждого из них одну из 119 букв этого изречения? И пусть по прихоти провидения из этой беспорядочно мечущейся головоломки вдруг воссияет истина. Робинзон всесторонне обдумывал свою идею, пытаясь определить, много ли у него шансов оказаться свидетелем сего события, как вдруг леденящий страх заставил его выронить горшок и кисть. В чистое небо взмыла тоненькая струйка дыма. Как и в прошлый раз, дым, такой же молочно-белый и густой, поднимался со стороны бухты спасения. Но сейчас надписи, белеющие на скалах и сложные из кругляков на песке, рисковали привлечь внимание незваных гостей и побудить их к поискам обитателей острова. Робинзон кинулся к крепости, моля Бога, чтобы индейцы не поспели туда раньше его. Тен мчался за ним по пятам. Робинзон летел как на крыльях и в торопях не придал значения мелкому инциденту, который лишь позже счел недобрым знаком. Один из его прирученных козлов, испуганный этим сумасшедшим бегом, нагнул голову и бросился на человека. Робинзон чудом увернулся от рогов, зато Тен, не избежавший жестокого удара, своим покатился в заросли папоротника. Робинзон и предвидеть не мог, что нашествие индейцев, застигшее его в полумиле от дома, станет таким жестоким испытанием для нервов. Вздумай арауканцы захватить крепость. Неожиданность нападения, не говоря уж об их численном превосходстве, наверняка привела бы к роковому исходу. Но какая удача для отшельника, если они не обратили внимания на признаки человеческого присутствия и занялись своим мрачным обрядом жертвоприношения. Робинзону необходимо было удостовериться в этом. Он схватил один из мушкетов, сунул за пояс пистолет, и, сопровождаемый верным Теном, который, прихрамывая, тащился за ним, направился к лесу, подступавшему к бухте. Однако ему пришлось вернуться за подзорной трубой. Она могла понадобиться. На песке, словно брошенные детские игрушки, лежали три пироги с балансирами. На сей раз индейцев, собравшихся вокруг костра, оказалось гораздо больше. Рассмотрев их в подзорную трубу, Робинзон убедился, что они принадлежали к другому племени. Ритуальный обряд как будто завершался, если судить, потому что два воина уже направились к поверженной на земь дрожащей жертве. Но тут непредвиденное происшествие внесло смятение в обычный ход действий. Колдунья, которая, скрючившись, в прострации лежала на песке, вдруг встрепенулась, подскочила к одному из индейцев и угрожающе ткнула в него костлявым пальцем. Ее разинутый рот явно изрыгал проклятие из-за дальности и расстояния, не долетавшей до Робинзона. Неужто мрачный арауканский церемониал потребовал еще одной жертвы? Смятение поколебало круг индейцев. Наконец, один из них, схватив мачете, направился к виновному, которого двое его соплеменников схватили и швырнули на песок. Первый взмах мачете сорвал и подкинул в воздух кожаную набедренную повязку. Лезвие уж готово было вонзиться в обнаженное тело, как вдруг несчастный вскочил на ноги и ринулся к лесу. Робинзону, глядевшему в подзорную трубу, показалось, будто и он, и оба его преследователя бегут на месте. На самом же деле индеец с невиданной быстротой мчался прямо на Робинзона. Он был не выше, но намного стройнее своих собратьев и словно специально сложен для быстрого бега.